Помни, око его над тобою, когда жизнь так прекрасна кругом, когда счастье льется рекою, есть одежда, есть пища, есть дом, благоденствие он посылает и сердечный дарует покой. Дело рук твоих благословляет, помни око его над тобой. Помни око его над тобою, когда горе внезапно придет, когда взор затуманит слезою, сердце друга тогда не найдешь. Он за жизнью твоей наблюдает и тебя не оставит в беде. Ободри же он скорбь твою знает, на тобой его. Если тайный ты грех совершил, если любишь притворной любовью, если в сердце ненависть стоит, от людей можно скрыть преступления и иметь благочестие вид. Только Бог наш и видит хождения, Он на нас своим оком глядит. Помни око его над тобою, ты безумец, сказал, Бога нет, упивался грехом, как водою, и святой ненавидел завет. Твоя жизнь незаметно промчится, смерть ужасную гости придет. Это может и завтра случиться, и на суд тебя Бог.